Эпилог. 3 месяца спустя я монотонно жевала пиццу, обложившись учебниками и конспектами. Правда, с каждой минутой сконцентрироваться становилось все сложнее. А все потому, что Димка уселся в кресле напротив и рассматривал меня уже 10 минут. «Ну что ты на меня смотришь?» — со вздохом спросила я. «Красивая», — мечтательно произнес он. «Угу», — промычала и снова уткнулась в книгу. «Кажется, эту строчку я читала 5 раз. Не удержалась, подняла взгляд. Смотрит. У меня завтра последний экзамен, Рогозин. Последний. И все. Будешь делать со мной, что захочешь. Я тебя человеческим языком еще вчера предупреждала. «Не приставать!» «Да я просто сижу!» — возмутился он. Покачала головой, отшвырнула учебник и, взяв новый кусочек пиццы, достала конспект. «Может, там что-то вычитаю. Мало того, что я 1 месяц занятий пропустила, так еще и дома заниматься никто не давал. Деспот!» «Юляш!» «Не выдержала!» Запустила в наглую морду тетрадкой. «Я только спросить!» Хохоча и прикрывая руками голову, поведал Димка. «Ну, а ты летом что делать будешь?» Вот так вопрос. В принципе, я его ждала, но все равно оказалась не готовой. Скромно потупив взгляд, пожала плечами. «Да нет планов!» Дима поджал губы, закивал. «И все, что ли? А у тебя?» — как бы невзначай спросила я. «Эх!» — горестно вздохнул. «А мне на Мальдивы лететь надо!» При слове «Мальдивы» я расплылась в улыбке, но она тут же поблекла, когда я услышала продолжение. «Рабочая командировка. Чемоданы лень паковать. Поможешь?» Я вздернула брови, окинув мужика неприветливым взглядом. «Издевается, что ли? А ты сам туда полетишь?» Вконец разнервничалась я. «Не, с помощницей», — беззаботно ответил этот. «Ну, нет слов». «С какой помощницей?» — ужаснулась я. «Какая нахрен помощница, Дим? Ты чего?» «Юляш, он посмотрел на меня, будто я сморозила какую-то чушь. Да ему вообще казалось нормальным поехать на райские острова с какой-то чужой мымрой. Ну а кто мне документы будет готовить? Без помощницы не солидно». «Значит так». Выдохнула, отложила все конспекты от греха подальше и даже встала с кровати, готовая ко всему. Даже к драке, если понадобится. Если ты полетишь на грёбаные Мальдивы с другой бабой, обо мне можешь забыть. «Ты это серьезно?» — с вызовом спросил он и угрожающе встал. «Не пуганные мы. А как же доверие?» «Какое в жо задницу доверие? Когда ты будешь там расхаживать в одних труселях и светить своим добром перед всем честным народом», — завопила я. «То есть, если я просто скажу тебе, что не буду изменять, ты не поверишь, да?» — начал возмущаться Рогозин. И даже голос на меня поднял. «Мы опять возвращаемся к старому». «О нет», — простонала я, — «это же совсем другое». «Но я тебя люблю. Мне ты нужна. Неужели так тяжело поверить?» «Неужели так тяжело представить себя на моем месте? Ты бы меня в такую командировку отпустил?» «Это совсем другое», — запротестовал наглец. И моему терпению пришел конец. Указав пальцем на дверь, я зло процедила. «Вон!» Дима уставился на меня, как на врага нации, но, к удивлению, пререкаться не стал. просто молча схватил свой пиджак и засобирался к выходу. А я, естественно, запаниковала. «И ты вот так просто уйдешь?» «Но тебе же учиться надо», — обиженно бросил Дима и закрыл за собой двери. «Вот дура», — подытожила я, оставшись наедине со своими тараканами. А потом разревелась, а после и разозлилась. И так по кругу раз 10, пока не наступила глубокая ночь. Были и приступы вины, в которые я звонила Диме раз 10 и писала. Он не отвечал. Это была наша вторая крупная ссора. И я совсем не понимала, чем это все заслужило. Ведь все же у нас было хорошо, даже прекрасно. Ну зачем ему эта дурацкая помощница? Почему не я? Экзамен прошел сквозь меня. Я его даже не запомнила. Зато по каким-то непонятным причинам получила 5. И свершилось чудо. Деспот соизволил позвонить. «Ну и?» – дерзко заявила я, отойдя подальше от компании галдящих студентов. Они как раз решали, где бы отметить окончание первого учебного года. «Я тут подумал», – начал он, как всегда, без приветствия. «Не надо нам ссориться». «Да уж», – процедила я, мысленно пытаясь его придушить. «Хорошо, что до тебя это в конце концов дошло». «Вечером был занят», — отчитался он. И по голосу я поняла, что дело серьезное. «Костяка нашли, Юль». Сердце учащенно забилось при упоминании врага. «Он сейчас на допросе», — продолжил Дима. «Признается в совершении преступления и сдает свою соучастницу». «Я даже могла представить...» по какому принципу его лицо ударилось о мой кулак. Вот по какому. «Езжай домой, хорошо, зай?» — попросил любимый. «На недельку где-то. Ты же хотела увидеть родителей, а мне так спокойнее будет». «Димочка, а как же ты?» «А со мной все хорошо». Уже совсем тепло ответил он, будто и не было той дурацкой ссоры. «Правда, забывать о помощнице?» Я не собиралась. «А как же твоя поездка?» «Мы потом все обсудим. Мне пора». Он немного замялся и совсем тихо прошептал. «Я люблю тебя». Жуткий и грозный Дмитрий Сергеевич Рогозин не мог сюсюкаться в присутствии своих подчиненных. «Как же?» «И я тебя люблю, мой котозаюшек». Дима засмеялся и отключился. А я была готова расцеловать телефон от переполняющей меня радости. Помирились. Вот так, просто. 3 маленьких слова прогнали всю злость и грусть и напомнили о главном. «Мой», — твердо заявила я, — «никаким мымрам не отдам». «Вот за это надо выпить», — воскликнула Алина, которая подкралась со спины и стала невольной свидетельницей моего разговора. Я охнула от удивления и ущипнула ее за бок. «Ну разве так можно? Ну прости, котозаюшка! Придумай свое ласкательное!» — потребовала я. «Хм!» — Аля задумчиво постучала пальчиком по подбородку. «Свинопусечек! Как тебе?» «Эффектно!» Похвалила я, и мы обе рассмеялись. Девчонки все же уговорили меня отпраздновать. Да и автобус в мой родной город ходил только по утрам. Вот как раз где-то за 4 до отбытия я и явилась домой на старую квартиру возле универа. Ален папа завез. И Дима даже не возражал, ведь, как оказалось, они были знакомы. «Правду Алинка говорила. Все бандиты в городе друг друга знают». А ее папа, в свою очередь, не возражал, что мы до утра танцевали в клубе «Тайное желание». Поспав всего 2 часов, я наспех и не совсем натрезво собрала оставшиеся на квартире пожитки и зимние вещи которые давно планировала отвезти к родителям, и поехала на вокзал. Досыпала уже в дороге. А так как у бармена было строгое указание меня не спаивать, голова даже ничуть не болела. «Ты меня ругать когда начнешь?» На всякий случай написала Димке. «А зачем? Ты у меня золотце». «Офигеть! Я же дома почти не ночевала. А ты пока не замужем», — выдал Рогозин. И это его «пока» заставило меня расплыться в дурацкой улыбке. «Можешь себе позволить, по праздникам». И еще через мгновение прислал уточнение. «Только в моем клубе». Хохотнув, я поймала такси до отчего дома. Добралась быстро, а когда открыла двери, затащила чемодан и устало вздохнула. «Мам, пап!» – счастливо заорала я. «Я дома! Сюрприз!» Быстро стянув кроссовки, пошла на голоса и застыла в двери истуканом. Примерещилась. «Юляша!» — воскликнул Рогозин. «Да так, будто впервые меня видел. У меня душа опустилась в пятки. Он сидел за столом на кухне родителей, а те мило улыбались, будто ничего страшного не происходило. Доченька!» Мама двинулась мне навстречу, обняла, но я не могла оторвать испуганный взгляд от Димы. «Ты же помнишь Димочку?» – пропела она. Теперь я перепуганно смотрела на нее. «Это Рогозин-то, Димочка?» «Да», – протянул тот, задумчиво потирая подбородок. «Совсем взрослая стала». Обращался он явно к папе, потому что тот кивал, осматривая меня гордым взглядом. «Такую невесту вырастили!» Я там как стояла, так чуть и не упала. «А то!» – протянул папаня и махнул рукой. «Чего стоишь, как неродная? Иди хоть обниму!» Я пошла чисто на автопилоте. «Юль, у тебя все хорошо? Случилось чего?» – озаботилась мама. Я покачала головой и прошла мимо хитро улыбающегося Димы прямо в папины объятия. «Нет-нет, все хорошо», — пробормотала я. «Испугалась, что ли?» — насмешливо спросил папа. «Это ж Димка, Рогозин-младший. Ишь, какой солидный стал, так и не узнаешь». «Здрасте», — кивнула гостю. «Привет», — поприветствовал солидный, неузнаваемый гость. И тут же добил меня вопросом. «Жених есть?» Я упала на стул. Сначала кивнула, а затем судорожно замотала головой. «Отлично!» – выдал этот жук. «Беру!» – и скосил хитрый взгляд на папу. «Но-но!» – шутливо протянул он. «И ни капли злости и недовольства. За такую красоту еще побороться надо!» И тут на стул рядышком присела мама, подперев голову рукой и устремив мечтательно влюбленный взгляд на Димочку. «Кто этот игривый незнакомец? И куда он дел моего любимого бандита? А знаешь, Леш, — обратилась мама к папе, притом исключительно к нему, будто других на кухне не было, меня, к примеру. Вот такой мужчина нашей Юлечке и нужен. За ним, как за каменной стеной». У меня отвисла челюсть. Я переводила пораженный взгляд от одного родителя на другого, пока не поймала многозначительную улыбку Рогозина, убийственно-сексуальную, до стыда. «Ну, это не нам решать», — подытожил мой мудрый папа. «Но добро вы даете, да?» – на всякий случай уточнил Дима. Мама закивала, даже не глядя на меня. А вот папа наоборот. С улыбкой изучал мою реакцию и зачем-то подмигнул. «Юль, а ты чем планируешь летом заняться?» Как ни в чем не бывало, спросил Дима. «Опять». Я послала ему предупреждающий взгляд, Но он играл роль невинной овечки превосходно. Ничем. Сказала, как отрезала. «А поработать не хочешь?» – предложил он неожиданно, притом серьезным тоном начальника. «Мне как раз ответственный сотрудник на лето нужен, пока моя личная помощница в декрете. Работа не пыльная, на звонки отвечать, встречи планировать, ну и командировки изредка. Вот на следующей неделе в Париж надо», – обреченно вздохнул. «Так лень чемодан собирать». Пока я смотрела на это чудо, мама уже склонилась к моему уху и шепнула: «Соглашайся». На всякий случай кивнула. «Ну вот и славно», — довольно заключил Рогозин и поднялся. Подал папе руку, тот ее пожал очень воодушевленно, улыбаясь душой. Мама и вовсе бросилась ему в объятия. А я все не могла понять, что, черт возьми, происходит. «Пока, Юляш», — попрощался Дима. Его голос напоминал сладкий мед. «В понедельник заеду, будь готова. Загранпаспорт не забудь». Раздав ЦУ, он покинул мой дом. А когда дверь за ним закрылась, я пропищала вопрос. «Что это было?» «Именно пропищала». Голос от удивления напрочь пропал. «Ты даже себе не представляешь!» — радостно заявила мама. «Димочка все папины проблемы решил!» «Ну, прям уж таки все!» — возмутился гордый папа. «Все!» — отмахнулась от него мама. «Так и сказал. Ни о чем не волнуйтесь, дядь Леш. Производство я беру на себя!» Перевела удивленный взгляд на папу. Тот кивнул, похлопал себя по животу. «Да, объявился парень, бизнесменом стал. Сказал, что хочет вернуть дело отца, оно ему по личным причинам дорого. А как услышал про терки с конкурентами, так загорелся идеей навести порядок. А чего? Он молодой, связи есть. Быстро все решил». «За месяц», — вставила мама. «Ой, Юлечка, а ты присмотрись». С пониманием дела протянула она. «Такие мужчины на дороге не валяются». «Угу», — выдала обалдевшая Юлечка. «Не валяются. Это что же? Он уже как месяц родительский порог обивает. А я и не знаю. И шустрый-то какой. И с папой помирился, и маму задобрил. И что мне с тобой делать? Как не любить до смерти, а?» Еще неделю спустя, помахав родителям в последний раз, я села в машину и вежливо поздоровалась с Сеней. Но тот даже ответить не успел, как я включила фурию. «Что это было?» — прикрикнула я на Димку, так как на звонки он не отвечал всю неделю. «Что?» «Ты знаешь, ты что это за комедию разыграл? Какая помощница? Какой Париж? Ты сказал, что на Мальдивы уезжаешь». «Уезжаю», — утвердительно ответил Дима. «С помощницей. С пересадкой в Париже. Там у нас дела, между прочим, на 3 дня». Я смотрела на него, не моргая. «Ну, доведет же. 3 дня в одну сторону и 3 в обратную. И на море недельки 3. Ну что ты так смотришь?» «И я там тоже буду?» – неуверенно спросила. Дима закатил глаза и притянул меня к себе. «Юль, ну зачем мне море без тебя? Смеешься, что ли? Сюрприз сделать хотел». Я состроила глазки и, наконец, поприветствовала Диму как следует. Забралась на него и подарила длинный томительный поцелуй. Так я его не целовала целую вечность. Даже Сеня смутился и деликатно кашлянул, напоминая о своем присутствии. «Уволю!» — грозно рыкнул Рогозин. «Не уволят», — поправила я. «Через минутку забудет». «Прямо уж через минутку!» — недовольно пробормотал Димка, разместив свои руки на моих нижних округлостях. Мы уже почти занимались сексом. Мысленно, так точно. «Целая неделя!» – захныкала я. Я улаживал дела. Дима посерьезнел и проникновенно на меня посмотрел. «Теперь никто нам не помешает быть вместе. Не отпущу тебя. Поняла?» Я кивнула, улыбаясь до ушей. А позже, уже в самолете, Дима рассказал, что Костяку дали максимальный срок по статье «Покушение на жизнь». Надежду и ее отца нашли. Правда, нашли не Дима и его наемники, а секретные службы Франции. Оказывается, они давно наблюдали за Василием Бауэром, который неоднократно грешил финансовыми махинациями. Вот только раньше доказательств вины не хватало, а теперь и он, и его дочь, как соучастница, ждали суда. Рогозин сказал, что это карма, но я в случайности больше не верила. Я знала лишь одно – если Дима дал слово, то он его исполнит. А он пообещал любить меня всегда, так и сказал. Конец романа. История основана на реальных событиях. Читала Татьяна Шишова.